Хотя Марко, наверное, никогда не слыхал о ксенофонте и знаменитом походе 10 тысяч, караван Пола шел именно по тем местам, где проходили древнегреческие наемники. Шел с той же самой целью, как можно скорее, оставшись в живых, добраться до родины. И хотя ни Марко, ни его спутники, завидев с горных вершин Черное море, не кричали «Талассо! Талассо! Море! Море!», они, конечно, испытывали необыкновенное волнение. Они почувствовали, наконец, что родина, а они не ступали на родную землю уже 25 лет с лишним, что родина уже близка. Но вот после долгих и тяжелых дней, цитата, «они, по милости Божьей, добрались до Трапезунда, Трабзона», конец цитаты, древнегреческой колонии на Понте Эвксинском, где 17 столетий до того дал отдых своему измученному войску Ксенофонт. Трапезунд гораздо больше напоминал венецианцам Европу, чем любой город, в каких они до сих пор оказывались. Трапезунд был раскинут на плоскогорье около моря. Стена на византийский манер окружала и весь город, и прилегающие к нему склоны гор. Кругом благоухали сады, окрестности были чудесны. В свое время в этом городе жили, скрывшись после изгнания их из Константинополя, войсками Балдуина и Дандола, греческие императоры. Они опекали город и во время посещения его Пола. Своим союзникам, генуэзцам, они отвели в Трапезунде специальный квартал и огромный замок с высокими стенами. Генуэзцы играли здесь главнейшую роль в торговле. И хотя властителями Трапезунда являлись греки, в нем было множество турок. Турецкое влияние чувствовалось всюду, и в нравах, и в обычаях населения, и в его одежде. Даже у воинов императора были турецкие щиты, турецкие луки, турецкие мечи и, по примеру оттаманов, короткие стремена у сёдел. В Трапезунде пока еще жили и вели торговлю и венецианцы. На главной торговой улице, широкой полосой опоясывавшей город с моря, Пола встречали их немало. От них наши путешественники узнали, что произошло в Европе и Леванте с тех пор, как они в 1271 году поехали искать счастье в далеком Китае. Тут же на улицах Трапезунда Пола знакомились с последними политическими событиями и положением торговых дел. Надо полагать, что Пола жили в Трапезунде или в прилегающих к нему черноморских местах изрядное время, так как Марко хорошо изучил этот край и описал его в своей книге. Венецианцы задержались здесь или из-за торговых дел, или в ожидании корабля, а может быть и по соображениям политического характера. Относительно этого мы опять-таки можем только строить предположения и догадки. В Трапезунде Пола, очевидно, пережили серьезные волнения, связанные с потерей крупной суммы денег. В своем повествовании Марко ничего не рассказывает об этом, но мы получаем сведения из неожиданного источника – завещания его дяди Мафео. Следует вспомнить, что недолговечная Латинская империя в Константинополе была основана Балдуином с помощью венецианцев, а разгромили ее греки в союзе с Генуей, самым могущественным и самым ненавистным торговым соперником Венеции в Восточном Средиземноморье. Теперь влияние генуэзцев ширилось и крепло во всех левантийских портах. С венецианцами, дела которых принимали плохой оборот, генуэзцы и греки обращались, надо думать, очень сурово, хотя и не суровее, чем венецианцы обращались в былые времена с теми же генуэзцами, пизанцами или купцами Амальфи. Примечание. Амальфи – приморский город на юго-западе Италии, бывший в X-XI веках одним из крупнейших средиземноморских торговых центров. В 1137 году был завоеван пизанцами и потерял свое значение. Конец примечания. Может быть, именно в этой враждебности, которую питали по отношению к венецианцам греки и генуэзцы, и кроется причина несчастья, обрушившегося на Пола. Завещание господина Мафео, датированном 6 февраля 1310 года, Марко являлся одним из душеприказчиков, Говорится, что он, господин Маффео, расплатился с вышеназванным Марко Поло, моим племянником, теми 333 с третью фунтами, которые мне причитались из 1000 фунтов, полученных вышеназванным Марко Поло от господина Дожа,